Часть четвертая. Альянсы. Глава нулевая. Они встретились в маленькой кафешке, которую Илья частенько использовал для подобных дел. Он не терял времени даром и успел пообедать, когда к нему за столик подсели двое. Молодой парень с лицом, необезображенным печатью интеллекта, и серенький неприметный мужчина. «Привет, корректор», — обронил мужчина. Кивнул парню. «Давай чего-нибудь пожевать организуй». Илья кивнул, не отрываясь от тарелки. Аппетит был зверский, видимо, из-за стимулятора. Впрочем, он же, наверное, и заглушал боль в распухшем и, очевидно, сломанном носу, делал ее неприметной, мелкой. Кровь перестала идти давно, у Карамазова была прекрасная свертываемость. Забавно, что Плюгавый узнал его рабочее прозвище. Забавно. «Привет, Харин!» — отодвигая тарелку, сказал Илья. «Как с ремонтом? Закончил?» «Уютнее в хате стало». Мужчина вздрогнул, покачал головой. С легким восхищением сказал: «Крут! Крут, ты корректор! И смел!» «Те, кого я боюсь, долго не живут!» Харин посмотрел ему в глаза, отвел взгляд. «Как ты мое имя узнал?» «Я же тебе не задаю этого вопроса. К делу!» «К делу, легко сказать. Ты бы еще базуку попросил!» «Может, и попрошу. С этой просьбой справился?» Харин быстро оглянулся, чуть понизив голос, сказал: «Стечкин и Клин». «Клина нет». «Жаль». «Кедр возьмешь?» «Я с ним не работал». «Не сложнее, поверь, и лучше». Илья пожал плечами. «Посмотрим». «Сколько?» «Две». Карамазов покачал головой. «Разговор был о другой цене, совсем о другой. Срочность, друг мой, срочность». «Две сотни скинь, я на мели остаюсь». Харин даже руками развел от несерьезности предложения. «Да ты что, корректор, опомнись! По два магазина на ствол! Сотню скинь, у меня больше нет!» «Не могу, поверь!» Илья молча снял с руки часы, положил на стол перед Харином. Тот недоуменно взглянул на циферблат. «Полчетвертого! Ты что?» «Они стоят две сотни, и штука 900 зелеными!» Харин нервно засмеялся. «Ты что, парень, помидоры на базаре выторговываешь?» «Я ж тебе говорю, у меня нет при себе больше. Ты называл штуку 600, помнишь?» «Встретимся завтра. Мне срочно надо, я не шучу». Вернулся охранник Харина с подносом. Торговец молча взял стакан сока, подозрительно осмотрел кусок мяса в тарелке, ткнул в него вилкой и спросил: «Можем мы пойти навстречу хорошему человеку?» «Хорошему?» Равнодушно поинтересовался охранник, садясь рядом. «Можем». «Сотни у него не хватает. Вот часы отдает», — сообщил Харин, терзая бифштекс. «Совсем прижало, видно». Охранник взял часы и повертел на ладони. «Это чё?» «Это платина». «Меня сын задолбал, хорошие часы просит», — сообщил парень. «Точно платина?» Карамазов смерил его презрительным взглядом. «Я возьму», — решил охранник. «С меня будет сотня, ладно?» Харин кивнул, полюбопытствовал. «А не снимут с твоего шкета часики?» «С моего не снимут», — уверенно сообщил охранник. Илья усмехнулся. Он придерживался твердого мнения, что на всякую хитрую дырку есть свой болт с крутой резьбой, но высказывать его не собирался. «Довольно вкусно», — сообщил ему Харин. «Гляди-ка, с виду неказистое заведение, а кормят хорошо». «Жизнь полна неожиданностей». «Да-да, ты прав». Харин заторопился. «Деньги!» Илья достал бумажник, демонстративно вытряс на стол. «И впрямь больше нет», — согласился Харин, пересчитывая деньги. «Ладно, корректор, посиди пару минут». Он поднялся, за ним встал и охранник, снисходительно поглядывая на Илью. «Дурак!» Карамазов мог сделать его за пару секунд голыми руками. На него-то точно еще не придуман свой болт. Когда собеседники вышли, Илья взял с подноса нетронутый стакан с соком, жадно выпил. Грейпфруты — это очень полезно для здоровья. Минут через пять рядом с ним присел ненадолго еще один паренек. торопливо давясь, сожрал пирожок и ушел, забыв у столика простенький пластиковый дипломат. Вскоре поднялся и Карамазов, подхватив дипломат с его тяжелым грузом. Простые мишени на деле оказались весьма зубастыми. Что ж, тогда надо проверить самую сложную. Экипировка, по крайней мере, теперь была подходящей.